сердцах их. Знайте и помните, что всегда надо бороться с бесами. Помните слова святого апостола Павла в послании его к Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». В этой борьбе против бесов, борющих вас, есть единственное укрепление – Господь и могущество силы Его, пред которым преклоняются все бесы. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Начальствами, властями, миродержителями века сего называет апостол Павел дьявола и бесов. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Чтобы устоять в тот злой день, когда вселятся в сердце ваши бесы, когда вы ярились от злобы и оскорбляли ближних своих, досадовали на них и измышляли, как погубить их. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню справедливости. Припоясаны должны быть истинную, истинную Христовой. Вы должны быть, как в стальную броню, одетые в броню праведности и святости, и обув ноги в готовность благовествовать мир, и чтобы всегда стремились вы, чтобы всегда готовы были ноги ваши идти туда, где нужно благовествовать мир, а не злобу сеять. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры, непоколебимой веры в Господа Иисуса Христа, во Святую Троицу, это щит, о который сломаются и угаснут все стрелы, которые шлет лукавый. И шлем спасения возьмите, того спасения, которое даром получено от Господа Иисуса Христа, и меч духовный, который есть Слово Божие. Знаем, как Господь Иисус Христос отразил сатану, который искушал его в пустыне словами из Святого Писания. Священное Писание, Слово Божие, есть тот меч, которым и мы можем поразить врага духовного. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. Молитва, как ничто другое, защищает нас от бесов. Старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Не только о себе молитесь, о всех ближних ваших, о всех тех христианах, которые стремятся идти по пути Христову. И о мне, дабы мне дано было слово устроить,